Сказочное местечко. Дачу бы тут построить. Скромный коттедж на взморье, с верандой, цветочными клумбами и фонтанчиком. Но нельзя. Не поймут. Перед полевым выходом Иван переоделся из гражданского в привезенный с собой новенький бундесверовский камуфляж. Флектран. И теперь смахивал на героя боевика 80-х годов. Широченный высокий дядя в зеленом берете и с сайгой на плече. Славику пришлось выдать в пользование второй карабин. Пока не доставят более продвинутые образцы. Могут и не доставить. Справа устье Невы. Прямо впереди залив с лесистыми островками на горизонте. Галечный язык вдается в воду почти на километр. Охотятся чайки. На пляже по левую руку лежбище нерп, которых Славик уже давно считал никакой не экзотикой, а вполне обычными зверьками наподобие белок или зайцев. «Пойдем», — Славик потянул Ивана за рукав. «Видишь два белых пятнышка? Паруса идут на восток, в нашу сторону. Движение здесь оживленнее, чем на автостраде. Считай, половина Европы пользуется трассой Скандинавия-Русь-Черное море». «Половина не половина, но треть точно», — согласился Иван. «Вся Скандинавия, некоторые англичане и германцы. В основном, конечно, варяги. Остальным удобнее ходить на юг, через Гибралтар и Средиземное море. Действительно, надо укрыться. Чем меньше нас видят, тем лучше. Куда дальше?» «По краю леса на юг, вдоль берега. Обойдем болотца и вернемся обратно. По-моему, ты достаточно увидел». «Наоборот, практически ничего. Следов альтернативной эволюции нет. Славик, ты точно ничего не выдумал и не преувеличил?» «Слушай!» «Тихо, тихо, я пошутил. Площадь карельских чащоб колоссальна. Тысячи квадратных километров. Тут и тираннозавру или стаду мамонтов затеряться легче легкого. Людей очень мало. Плотность населения, как в современной Амазонии. То есть на сотни километров окрест встретишь только несколько деревень, йеми или северных кривичей. Города стоят по рекам, и их очень мало. Чего встал? Двинулись. Иначе скоро окажемся в поле зрения корабельщиков». Продрались через заросли орешника и свернули левее, так, чтобы залив постоянно оставался на виду. Иван размышлял вслух. «Ты не думай. Я знаю о чужих формах жизни ровно столько, сколько позволяет каталог, составленный аргусами за последние лет 50. Настоящие крупные прорывы, к счастью, происходят редко. А зверье или уничтожают, не оставляя следов, или сами животные пытаются избежать контакта с человеком и гибнут незнамо где и как. Доставшиеся исследователям образцы интереса не представляют хотя бы потому, что для серьезного изучения нужна аппаратура, какую и мсье Жофр приобрести не способен, при всех его связях и деньгах». «Настолько серьезно?» – нахмурился Славик. «Представь себе молекулу гемоглобина, основанную не на железе, как у нас, и не меди, как у осьминогов, а на титане. Круто, согласись? И никто не может понять, как это получается. Какую-то тварь серьезно ранили в Милане несколько лет назад. Успели забрать образцы крови. В каких природных условиях должен обитать зверь, чтобы переносящий кислород тканям агент оказался титаном? Лучше не представлять. У меня по этому поводу есть собственное мнение, никем не подтвержденное. Существа, принадлежащие альтернативным ветвям, выжить в наших условиях не способны. Протянут несколько дней, недель, ну месяцев и каюк. Правда, что они натворят за это время, совсем другой вопрос. Жрать-то хочется, верно? Чужеродная среда, непривычная пища, иные природные условия, сила тяготения и уровень солнечной радиации, наконец. Каким бы крепким и совершенным ни был организм, все равно сдохнет. Выходит, не все так плохо, как я думал. Понятия не имею. Теории, догадки. Ничего конкретного, подтвержденного твердым знанием. Неидентифицированных дверей очень мало. Далеко не каждая активна. Информации мизер. Хочешь чистую правду? Давай. Жофр с компаньонами неидентифицированных дверей в глаза не видывали. Все подконтрольные им червоточины, самые обыкновенные. А очень хочется глянуть, что ж там такое за гранью. Поэтому у меня теперь открытый счет и наилучшая техническая поддержка со стороны мсье Доминика. Единственная возможность посмотреть на другой мир. «Ах, вот оно что!» Славик остановился и полез в карман за сигаретами. Продолжил возмущенно. «Никакой реальной помощи, значит? Меня вы только используете в качестве средства доступа к редкой и способной принести большую прибыль загадке?» «Не кипятись. Да, используем. Точно так же, как ты будешь использовать полученную с нашей помощью информацию или мои рабочие руки. Выясним, с чем имеем дело. Сумеем оградить тебя и твоих корешей из числа местных от больших неприятностей. Все довольны. Или я ошибаюсь?» «Значит, ничего личного, просто бизнес?» «Бизнес. И личное. Куда без этого? Поверишь, что мне самому до смерти интересно посмотреть на дверь в Репино?» «Нету здесь никакого Репина». «К словам придираешься. Значит, все-таки обиделся. Зря. Во-первых, никто не обязан помогать тебе просто так, ничего не получая взамен. Во-вторых, мы, кажется, занимаемся общим делом, или ты в одностороннем порядке аннулировал соглашение с Жофром?» «Спятил? Я бы сразу сказал. Договор есть договор». «Не понимаю, отчего тогда возникает недоверие? Боишься, что обманут?» «Ну, есть немного». «Дружище, это не фондовая биржа и не финансовая пирамида наподобие МММ. Детский сад. Ты до сих пор не понял, что играешь настолько по-крупному, что дух захватывает. И принят в игру потому, что судьба или генофонд угораздили тебя попасть в число хранителей дверей. Министров во всем мире 100 раз больше, чем аргусов. Никто не станет наживаться на твоей неопытности. Резона нет». «Хорошо», — Славик недовольно сплюнул. Старые подозрения вновь обострились. Не убедила и откровенность Ивана, честно признавшегося об одной из причин визита в Петербург. «Жофр вроде обещал, что я останусь независимым аргусом». «Автономным», — шепотом подсказал Иван и широко улыбнулся. «Никто не может быть независимым абсолютно. Никто. Ты, я, Жофр, господин Алвер, твоя подруга. Не думаю, что ты справился бы с дверью в гордом одиночестве, без помощи всех перечисленных людей. Равно и мы без тебя не сумеем многое сделать. Навязчивые подозрения и необоснованное чувство опасности называются известным словом – паранойя». «Я давно поставил себе этот диагноз», – признался Славик. «В тот самый день, когда нашел дверь в самой обыкновенной квартире». «Ну-ка», – глубоко выдохнул, попрыгал на месте, выбросил из головы все лишнее, кроме дела, и пошел вперед. «Ох, не я был сержантом в твоем взводе!» «Да такие сержанты, как ты, на вес золота!» «Серьезно? По мнению подчиненных, я всегда был законченной сволочью. В иностранном легионе точно. Так надо?» «Знаю». По мнению Славика, это был откровенный перебор. Репутация погибла окончательно. Квартира Славика после донельзя скверной истории с Гончаровым среди жильцов и так слыла неблагонадежной. Причем об этом втихую переговаривались не только соседи по парадной, но и по двору. Старый питерский двор, знаете ли, не меньший змеюшник, чем закрытое учреждение, на виду любое происшествие, выходящее за рамки обыденности. 16 января утром во двор въехал черный фургон «Мерседес» с тонированными стеклами. Одетые в единообразную черную униформу плечистые грузчики начали таскать на второй этаж пластиковые коробки. Сразу видно, очень тяжелые. Соседка Славика из квартиры напротив не смогла выйти за хлебом. Ей вежливо, но непреклонно заявили: «Подождите 10 минут». Фаина Андреевна, как человек советской формации, возмутилась, захлопнула дверь и немедленно позвонила в милицию. С номера 02 диспетчер ее перенаправил на дежурного районного отделения, который сказал, что беспокоиться не следует. В доме работают товарищи из ГУВД. Следственные мероприятия. «Какие мероприятия, товарищ дежурный?» «Не твоего ума дело, карга», — подумал лейтенант, сидевший на телефоне в отделении. Ответил, однако, с невероятной для милиции вежливостью, ибо над ним стояли двое неприветливых граждан в штатском. Причастность таковых к солидному ведомству была ясна любому новобранцу из патрульно-постовой службы, но если приказ пришел аж от начальника ГУВД, спорить смысла не было, иначе лишишься и погон, и должности еще до вечера. Контейнеры складировали в гостиной, заняв едва не половину комнаты. Иван командовал: Этот ящик отдельно поставьте в угол. Аккуратнее, я сказал, не дрова грузите. Где расписаться? Спасибо, я вас больше не задерживаю. Тонны полторы, оценил Славик. Спрашивается, каким образом мы переправим весь груз на берег? Пупок развяжется. Не развяжется. И не полторы, а всего 4 с небольшим центнера в общей сложности. Перетащим в несколько заходов. Как зовут парня, смотревшего за дверью во время твоего вояжа в Вальдегюборг? Сергей? Отлично. Попроси его помочь. Лишняя пара рук будет очень кстати. Вопрос со снаряжением решился положительно. Алвер сообщил, что разрешение сверху получено, причем неожиданно легко. Однако в сферах поднебесных мягко намекнули, что если господин Антонов впоследствии поделится с Центром спецтехники впечатлениями об экспедиции, ему будут очень признательны. Славик, вам все понятно? Письменный отчет не обязателен. В устной форме. Наличие документальных свидетельств на цифровых носителях приветствуется. Слава, вас эта просьба ни к чему не обязывает, добавил майор. Тем не менее, советую к ней прислушаться. Незачем разочаровывать начальство. А если мы ничего не найдем? Интуиция мне подсказывает, найдете. И еще. За квартирой в ближайшие дни будут ненавязчиво наблюдать. Для вашего же спокойствия. Оборудование ценное. Вдруг кто покусится? Существует вероятность, охнул Славик. Вспомним о кроте среди сотрудников Жофра. Вероятность ничтожна. Поле деятельности в России для конкурентов мсье Доминика крайне ограничено. Но лучше перебдеть. К чему ненужные инциденты? После доставки контейнеров Иван собрал на кухне заседание генштаба в составе самого себя, Алены и Славика. Обрисовал диспозицию. Идти желательно втроем. Осталось решить, кто подежурит в квартире. Алена Дмитриевна или Сергей? Между прочим, когда он должен заглянуть? Вечером после работы. Я бы предпочел взять Серегу. Он умеет обращаться с оружием. Отлично. Тяжела женская долюшка, фыркнула Алена. Сидеть и ждать, когда мужикам достается все самое интересное. Хочешь повстречаться с аналогом медузы, которую мы видели в декабре? Вздернул брови Славик. Пожалуйста, кто возражал? Аргумент, согласилась Филологесса. Всегда мечтала поиграть в ангелов Чарли, но, как видно, не судьба. Уговорили, останусь дома. Дальше. Присмотрел я вчера один заливчик, метров 400 правее валуна ящера. Изогнутый, скрыт кустарником и палым лесом. Рассмотреть, что происходит в глубине со стороны реки, невозможно. Там и устроим точку старта. Соберем лодку. Лодку? Не понял Славик. Ты Неву вплавь форсировать собираешься? А потом пешком до места? В одном из ящиков надувная моторка и двигатель. Такие лодки используются спецподразделениями ВМФ Франции. Легкая, вместительная, очень грузоподъемная. Мощный и тихий движок. Расход топлива мизерный. Хватит на дорогу туда и обратно с запасом. Славик, постарайся вспомнить, скандинавы выходят в плавание по ночам? Нет. Если я ничего не путаю, фактории на Волхове, Неве и по берегам залива стоят на расстоянии дневного перехода. Отдохнули и с восходом солнца снова в дорогу. Ночью только в открытом море. Следовательно, если мы выйдем перед рассветом, шанс нарваться на боевой или торговый корабль минимален. Я прикинул на карте. Расстояние по воде в одну сторону около 40 километров. Доберемся часа за полтора. День на разведку, с закатом обратно. Чрезвычайные ситуации в расчет принимаешь? Разумеется, принимаю. Встретим то, с чем не сможем управиться, немедленно уносим ноги. Никакого геройства. Тут вам не окопы Сталинграда. Рисковать нужно умеренно, без фанатизма. В заводе установим радиомаяк. Даже если очень захотим, то не заблудимся. Теперь о поддержке со стороны. Говоришь, ты назначил встречу с финнами на завтра? Утречком. Старый обещал прийти и еще годи с собой прихватить. Скорее шамана, поправила Алена. Подозреваю, ем не чтить славянские или скандинавские пантеоны. Совсем другая форма религии. Тотемизм, допустим. Первобытная культура, родовой строй в чистом виде. Безусловно, они куда более развиты, чем племена, населявшие Европу до Рождества Христова. Но все равно древность жуткая. Человеческие жертвы? Не без иронии поинтересовался Иван. Вряд ли. В деревне, как правило, живет одна семья, достаточно многочисленная, чтобы обеспечить выживание рода. Общаются только с ближними соседями. Торговля миновая. Замкнутая архаичная культура. Уровень бронзового века. Сведений о них почти не сохранилось. Да я и не этнограф. Замкнутые они или нет, но древнескандинавский выучили. Язык международного общения, будто латинский в средневековой Европе. Финны прекрасно осознают все выгоды общения с норманнами. Они викингам норку с горностаем, а те привозят ими качественные металлические изделия и зерно. «Первым делом расспросить финнов», – кивнул Иван. «Информация нужна, как воздух. Какие предметы представляют для них наибольшую ценность? Бусы и зеркальца дарить, как в книжках Жюля Верна?» «Пожалуй, нет», – задумчиво сказала Алена. На первом месте для Еми стоит благополучие рода, чтобы все были сыты, одеты, не нуждались в самом необходимом. Припасы на долгую зиму. Знаете, что бы я посоветовала? Стальные болванки, рессоры, к примеру. Рессоры? – изумился Славик. Зачем? Включай соображалку. Полезных ископаемых в нашем регионе нет. Железо для финнов – огромная ценность, дороже любых денег. Кузнечное дело Емь освоила, но с материалом колоссальные затруднения. Перековывают даже старые ножи. Да ты их озолотишь, подарив самую обычную сталь. Заготовки для клинков и наконечников пик и так далее. «Смотрю на вас и восхищаюсь», — признался Иван. «Безупречная логика. Славику очень повезло с такой помощницей». «Я была отличницей в универе. Красный диплом», — снисходительно усмехнулась Алена. «Видите, и филолог-лингвист может пригодиться. Хотя бы потому, что я прослушал несколько дополнительных курсов. Не зная материальную культуру цивилизации, язык которой изучаешь, не поймешь, как думали эти люди и почему так разговаривали». «Я знаю, где взять старые рессоры», — отозвался Славик. «У нас в цеху на Сызранской валяются, ржавые и никому не нужные. Договорюсь с Серегой, заберу». «Лучше это сделать прямо сейчас», — сказала Алена, пододвинув к Славику сотовый. «Завтра утром времени не будет. Займись». Пришлось одеваться и ехать на работу. Бывшую работу. Заявление по собственному Славик положил на стол шефу еще в январе, когда окончательно понял, что двум богам служить нельзя. Выбор между карьерами токаря и Аргуса был сделан в пользу беспокойного наследства. К счастью, Серега, как начальник производства, ездил в цех на отцовской машине. Тяжеленные железяки не пришлось волочь на горбу. Забросили в багажник. Для начала поехали к метро «Технологический институт» встретить Серегину зазнобу. Простояли в пробке на Московском 40 минут. И только потом направились к дому. Славик успел вкратце доложить о планировании на ближайшие дни. Субботу и воскресенье придется занять вылазкой в историческую реальность. «Ты как, сможешь принять участие?» «Безумству храбрых поем мы песню», — хмуро процитировал Серега. «Наташку с Аленой дома оставляем?» «И то, слава богу. Неужто тебе прошлого раза оказалось мало?» «Тогда мы отправились без всякой подготовки и, естественно, нарвались. Теперь все иначе. Вдобавок, с нами Иван». «Интересно будет познакомиться. Если ты о нем рассказывал, ничего не перевирая и не преувеличивая, то было бы прикольно завести дружбу с Джеймсом Бондом». «Он не Джеймс Бонд. Круче. Никогда раньше не видел сержантов, готовых защитить магистерский диплом в Сорбонне. У гастронома останови, надо хлеб купить».